Па, почему бы тебе не арестовать меня? — предложила я. — Ведь я же ему врезала. Чарли приподнял бровь. — Джейк, ты хочешь предъявить обвинение? — Нет. Джейк ухмыльнулся, ничуть не раскаиваясь. — Я бы еще раз не прочь. Эдвард поморщился. «Па, у тебя нигде не завалялась бейсбольная бита?» Чарли невозмутимо посмотрел на меня. «Белла, хватит! Давай-ка мы покажем твою руку Карлайлу, пока тебя не упекли за решетку», — сказал Эдвард. Обнял меня и потянул к двери. «Ладно», — ответила я, прижимаясь к нему. Теперь, когда Эдвард был рядом, я больше не злилась, и даже рука почти перестала болеть. Мы шли к машине, когда позади послышался озабоченный шепот Чарли. «Ты куда? С ума сошел?» «Чарли, я на минутку», — ответил Джейкоб. «Не волнуйтесь, я ненадолго». Я оглянулась. Джейкоб шел следом, остановился и закрыл дверь прямо перед носом удивленного и настороженного Чарли. Эдвард сначала не обратил на Джейкоба никакого внимания. Подвел меня к машине, помог сесть, закрыл дверцу и только потом повернулся к стоящему на дорожке Джейкобу. Я напряженно застыла, высунувшись из окна. Чарли выглядывал сквозь щелку между шторами. Джейкоб спокойно стоял, скрестив руки на груди, но челюсти у него были стиснуты. Ласковый и миролюбивый тон Эдварда каким-то странным образом придал его словам еще более грозный оттенок. «Сейчас я убивать тебя не стану, потому что это расстроит Беллу». Я протестующе хмыкнула. Эдвард по-прежнему совершенно спокойный слегка повернулся ко мне. «Утром ты бы об этом пожалела», — с легкой улыбкой сказал он, погладив меня по щеке. И снова вернулся к Джейкобу. «Но если еще раз привезешь ее обратно в таком виде, и мне наплевать, кто в этом будет виноват. Сама ли она поскользнется, или метеор упадет с неба и стукнет ее прямо в лоб. Но если ты не вернешь мне Беллу в целости и сохранности, то сам будешь бегать на трех ногах. Понял, ты, шавка несчастная?» Джейкоб ухмыльнулся. «Кто сказал, что я снова к нему поеду?» — пробормотала я. Эдвард продолжал, пропустив мое замечание мимо ушей. «И если ты еще раз ее поцелуешь, то я сам тебе все зубы повыбиваю», — пообещал он бархатным голосом, в котором звучала смертельная угроза. «А вдруг она сама захочет меня поцеловать?» — высокомерно процедил Джейкоб. Я фыркнула. «Если Белла сама захочет, тогда у меня возражений не будет». Эдвард безмятежно пожал плечами. «Тебе стоит подождать, пока она это скажет. Не действуй наугад. Но вообще-то дело твое и зубы твои». Джейкоб ухмыльнулся. «Даже и не думай», — проворчала я. «Он еще как подумал», — пробормотал Эдвард. «Ну, если ты уже переворошил мои мозги, то не пора ли отвезти Беллу к врачу?» — раздраженно сказал Джейкоб. «И еще одно, напоследок», — медленно проговорил Эдвард. «Я тоже буду за нее драться. Не забывай об этом. Я ничего не принимаю как данное и буду драться в два раза яростнее, чем ты». «Прекрасно», — прорычал Джейкоб. «Какое удовольствие положить на лопатки того, кто поддается». «Она моя». Тихий голос Эдварда внезапно стал мрачным и не таким сдержанным. «И я не сказал, что буду драться честно». «А я тоже этого не обещал». «Удачи!» — Джейкоб кивнул. «Пусть победит достойнейший». «Вот именно, щенок!» Джейкоб поморщился, но тут же взял себя в руки и улыбнулся мне. Я бросила на него убийственный взгляд. «Надеюсь, тебе станет лучше. Мне очень жаль, что ты сломала руку». Я отвернулась от него, как обиженный ребенок, и не поднимала глаз, пока Эдвард не обошел машину и не сел на место водителя.